Глава 9. Тот роковой для меня день мы вдвоем с бойцом-чертежником Йозе Страшлипкой укрепляли перекрытие практически готового дзота изнутри. Те самые знаменитые в 3 наката. Точнее, в 2, так как фугасного обстрела не ожидалось. И все самое интересное я пропустил, а когда выглянул из окопа на бруствер, увидел над собой только щеголеватые хромовые сапоги со шпорами и черные лакированные ножны сабли. Подняв глаза выше, обнаружил офицера в незнакомой мне синей форме прекрасных бриджах, который в левой руке на отлете держал саблю, а правой целился из револьвера в моих соратников. При этом залетный крендель кричал с чудовищным акцентом на том общеимперском языке, который здесь учат в школе. «Первый, кто сунется, пуля в живот! Все, кто стоит на месте, живут!» Меня он не видел, так как я оказался у него за спиной. Метрах в 10 от нас еще 2 незнакомых мне синих солдат, закинув винтовки за спину, тащили, заломив руки, пытающегося упираться ногами в охрумку. «Если с винтовками, то это не наши», — прикинул я. «У наших оружия нет». А дальше все произошло практически на автомате, без участия собственных мозгов и перешиваний. Точнее, переживания были, но за вахрумку, который ко мне относился с симпатией, и я не желал терять в батальоне такого покровителя. Штыковая лопата с разворота врубилась по правое колено залетного диверсанта. Тот ойкнул, выпустил из рук револьвер и повалился на меня в окоп, где я его и принял, как родного, двинув кулаком по затылку и освободив от сабли. Приказал Страшлипке: «Держи и вяжи!» А сам выпрыгнул на бруствер, где подобрал выпавший у врага револьвер. Крутанул барабан полный, это по-нашему. Только вот в охрумку почти до леса доволокли, метров 15-16 от меня уже, еще шагов 10, и их скроют деревья. Но лиха беда начала. Я с такого расстояния, даже большего, даже из Макарки в армии 28 очков вышибал из 30. Взял револьвер 2 руками, по-американски для устойчивости, взвел курок, чтобы на самовзводе револьвер в руке не клевал. Выдохнул, слегка присел, прицелился. Есть! Один злоумышленник по ходу движения отпустил вахрумку и упал носом в хвою, как поц. Вот стоял и упал. Второй не нашел ничего лучшего, чем бросить пленника и потянуть через голову винтовку. Ну, ему и прилетело пулей прямо в грудь, а не стой, как мишень на стрельбище. Дальше дело техники, как учили. Догнал, произвел контроль, уже по откровенному тропу, со страху, наверное. Засунул револьвер за пояс, отцепил флягу с водой и подал ее капитану. Ему в себя прийти. Это же стресс какой для человека, когда его ворует вражеская разведка. А сам занялся мародеркой. Результат особо не очаровал. Бедновато. 2 короткие винтовки, скорее карабины. Новенькие, что характерно, магазинные. В магазине 4 патрона. Сам магазин заряжался пачкой. У каждого на поясе 8 кожаных подсумков. В каждом пачка 36 тупорылых патронов с длинной гильзой. Гильза с небольшой закраиной, а вот капсюль уже был центрального боя, продвинутый девайс. 2 сабли с латунными креплениями для винтовочного штыка на ножнах. И сами штыки длинные и игольчатые в этих креплениях, 3-гранные. 2 серебряных портсигара с фабричными папиросами, тут же еще и 2 кисета с табаком, огниво, портсигары, видать, трофей. Немного незнакомых монет, завязанных узелком в платочек. Письма какие-то на незнакомом мне языке. И никаких документов. Форма на диверсантах странная. Ничего вообще похожего не только на камуфляж, даже на защитные цвета. Ярко-синяя, с красными погонами и выпушками. На погонах трафаретом набит желто-красный номер 14. Ясные золотистые пуговицы на однобортном мундире. Красные штаны, заправленные в справные кожаные сапоги из юфти, которые я тут же стянул с покойничков. Им-то уже они без надобности. Кепки хиповые такие, с красным околышком и высокой синей тульей, надвинутой на лоб. Козырек из черной лакированной кожи, все натуральное, никаких эрзацев, никакой химии. Все, кроме винтовок, покидал в трофейную шапку. «Оклемались, господин инженер-капитан?» — поинтересовался я у вахрумки. А сам в это время винт рассматривал. Ничего особого, болт он и в Африке болт, то есть поворотно-скользящий затвор. Дома у нас такие были, и как у охотников с лицензией, и для самообороны подпольной. А тут трудно сказать. На хорошо знакомую мне Мосинку, да и на Маузер, похоже, они только принципом конструкции затвора, а так различий больше, чем общего. «Спасибо, эфрейтор», — ответил мне инженер, оторвавшись от фляги. «Я вам, если не жизнью, то избавлением от позорного плена обязан. На том свете сочтемся угольками, господин инженер-капитан», — улыбнулся я. «Нужно по лесу поискать, там у них лёжка должна быть. Не пешие же они сюда притопали», — показал я на сабли. «Кто они хоть такие?» «Это ефрейтор, цугульские драгуны восточного царя», — подтвердил мои подозрения инженер. 14-й полк. Они конные, но могут и пеши воевать». «Вот и славненько», — осклабился я плотоядно. «Думаю, вам лошадь не помешает в качестве моральной компенсации за попытку пленения. А то вы все, господин инженер-капитан, ножками да ножками целый день по объекту, а он большой». Одна пара сапог мне подошла по размеру, и я, недолго думая, поменял на них свои уже разбитые горами, перемотав свои портянки на сухую сторону. Сугульского офицера, который активно ругался незнакомым мне матом, порой сбиваясь на имперские ругательства, уже стащили сапоги, разрезали его щегольские подшитые кожей революционные штаны и перебинтовали разбитое колено. Я взглядом спросил ротного санинструктора. Тот только махнул рукой. «Хромой теперь на всю жизнь». «Язык-то у него целый?» — спросил уже голосом. «Цел, даже не прикушен. А больше нам от него ничего и не надо. В штабе допросит. Несите его в батальон». Говорил, а сам при этом обшмонал все его карманы. Картонная пачка револьверных патронов, золотые часы с цепочкой и двумя крышками, золотой уже тяжелый портсигар, деньги бумажные и монеты, тяжка с какими-то бумагами. Опять-таки никаких документов. Все, кроме часов, покидал в его ташку. Еще приватизировал с него двойную портупею с кобурой, к ранее захваченному револьверу, который никому и отдавать не собирался. Саблю пленного офицера я отдал Вахрумке. «По праву она ваша, господин инженер-капитан». «Да я и свою-то не ношу», — слегка замялся интеллигентный инженер и тут же принял облик офицера. «Что собрался делать, ефрейтор? Я же вижу, что ты что-то задумал», — озаботился он, перейдя на «ты». «Так точно, господин инженер-капитан, задумал», — сказал я, застегивая на себе трофейную портупею. «Гнездо их накрыть в лесу. Разрешите кликнуть охотников? 2 лесовиков мне будет достаточно». И, видя, что инженер в чем-то сомневается, добавил. «Тут по горячему следу действовать надо, иначе можем опоздать. Тогда лошадки тю-тю ускачут. А с ними и разведдонесение противнику о наших укреплениях». Пока инженер размышлял, я перезарядил револьвер. Был этот вороненный аппарат намного круче и легче тех, что стояли на вооружении наших угорных стрелков. И в руке сидел удобней, прогрессивной конструкции. Барабан из рамки откидывался вправо, что несколько непривычно, но с экстрактором. У того американского револьвера, что нелегально завел себе отец после наезда чечен, барабан откидывался влево. В барабане 8 гнезд, калибр где-то 8 мм, но вот спуск одинарный. Хорош я был бы с ним в бою, понадеявшись на самовзвод. Вынул стреляные гильзы и дозарядил барабан запасными патронами из специального кармашка в кобуре. «Действуй, ефрейтор!» — наконец решился инженер, глядя на мои уверенные манипуляции с оружием. Оба мои добровольца из нового пополнения действительно оказались хорошими лесовиками, ходили почаще намного тише меня и следы читать хорошо умели. Вооружил я их, с молчаливого согласия инженера, трофейными винтовками. Вывели меня наши чингачгуки на место дневки вражеской разведывательно-диверсионной группы довольно быстро, 40 минут. Время я засекал по своим новым часам, в то место, где сосняк сменялся лиственным лесом. Хоронились враги в нашем лесу грамотно, в неглубоком овражке, сверху заросшим густыми кустами лещины и с бойким узким ручейком на дне. Костерок развели неприметный в ямке. Обед там готовил на всю команду цугульских киндеперов молодой безусый драгун лет 17. Я остался на месте кашевара караулить, а лесовики разбрелись по округе следы читать. «Господин ефрейтор, дозвольте обратиться», — неожиданно зашептали мне в ухо. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, на лету развернувшись с готовым к стрельбе револьвером. «Ты меня так больше не пугай, ладно?» — прошептал я лесовику, когда сердце перестало колотиться. «А то так и до греха недалеко. Стрельнул бы я с испуга, что делать стал бы?» «Виноват, господин ефрейтор», — криво улыбнулся солдат. «Только тут такое дело. Не один он во вражке сидит. По следам 5 их врагов. 3 вы порешили, да 1 кашеварит. А где еще организм?» «Не знаю где», — честно ответил я. «Может, гадит где-то в кустах, а может, в секрете сидит. Сколько у них лошадей?» 7 Одна под вьюком, и одну, я так мыслю, они под пленного заранее приготовили. Седло вьючное поперек положат, привяжут к седлу, и только их и видели. Лови конский топот. Какие лошади? Стирхи? Нет, довольно осклабился лесовик. Дорогие кони, заводские аргамаки, высокие, такие быстро скачут. Где твой товарищ? С другой стороны оврага караулит. Он надежный, не сомневайтесь, господин ефрейтор. Тогда я тут посторожу, а ты топай за медалью. Только мальчишку в живых оставь. Зачем? Жалко его, сопляк еще совсем. А так войну в плену перебедует, мать обрадует. Как прикажете, господин ефрейтор? Отозвался лесовик и тихо скрылся в, казалось бы, непроходимых кустах. Да чего противно вот так лежать без дела в кустах? Тягомотно. Понял я, что разведка — это не мое дело. Лучше уж кайлом махать. Минут через 15 пришел другой драгун. В возрасте уже дядька, старослужащий, а то и сверхсрочник. На погоне широкая лычка поперек, а на лице большой нос и черные усы подковой. Круглая медаль на шее. Что-то спросил парня, тот ему ответил и усердно принялся помешивать в котелке. И вражеский унтер сел, прислонившись к стене оврага. Вынул кисет, свернул цигарку из обрывка газеты и с наслаждением закурил. Драгун взяли, когда каша уже была готова, и враги накрывали полевой дастархан для своих диверсантов. Лесовики без винтовок просто спрыгнули им на головы. Парнишку оглушили, а вот дядьку с медалью сходу закололи длинным трофейным штыком в левую ключицу – наповал. Оглушенного пацана лесовики споро связали и высвистали меня вниз условным криком у Дода. И когда я, не торопясь, спустился во враг, дружно гаркнули, дурачась. «Обед готов, господин ефрейтор!»